Глава 26. Ирина. На УЗИ я, наконец, получаю хорошие новости. Тонус стал меньше, а значит, есть вероятность, что скоро меня выпишут. Вдохновленная, возвращаюсь к себе, уже мечтая о том, как совсем скоро и у меня появится животик. Сначала небольшой, затем все больше. Мне так жаль, что я ничего не помню про Лизу, что даже плакать хочется. Каждый раз, едва я думаю об этом, внутри просыпается страх не вспомнить. Врач говорит, что шансы восстановить память очень хорошие. Травмы, которые я получила в результате столкновения, довольно щадящие, как мне уже объяснили. Мне очень повезло так удачно упасть. Все могло закончиться куда хуже. Но с каждым прошедшим днем мне все страшнее, что последние 5 лет так и останутся белым листом. Этой ночью мне снова снится тот самый мужчина. Сложно объяснить, но я каждый раз неосознанно понимаю – это он. Даже не видя его лица, чувствую, что это кто-то бесконечно близкий и важный для меня. Во сне я глубоко беременная женщина, которой явно скоро рожать. Я стою возле машины, собираясь сесть в нее, как вдруг появляется он. Мужчина, который регулярно снится мне. Молча смотрит и вдруг качает головой. Так, будто хочет остановить меня. Но я не слушаюсь и сажусь в автомобиль. Чувствую его взгляд, даже когда не вижу. На месте водителя пусто. Но стоит мне повернуться в эту сторону, как силуэт приближается. В этот момент живот сводит резкой болью, такой, что я просыпаюсь. Испуганно подскакиваю, ощупываю живот, но ничего нет. Срок еще маленький, так что пока моя кроха размером с горошину. Тяжело дышу, прокручивая в голове это странное видение. Не понимаю почему, но точно знаю, это что-то важное. Словно предупреждение. Второй раз заснуть получается с трудом. Я помню, что мне нельзя нервничать, и я бы рада выполнить это, но разве можно не видеть сны? Наутро, когда врач приходит на ежедневный осмотр, я решаюсь попросить у него снотворное. Вот только выясняется, что ничего из более-менее работающих препаратов мне, увы, нельзя. «Ну, раз уж со сном такие проблемы, — говорит Полина Ивановна, — давайте добавим в расписание короткую прогулку. Погода пока стоит неплохая». «Это настоящая победа. До этого дня мне даже заикаться про подобное не стоило. Мне каждый раз говорили, что я слишком слаба». Но смутная тревога все же не отпускает, и я, поддавшись порыву, звоню маме, решив посмотреть страхом в лицо. «Мам, а ты можешь привезти мне фото Игоря?» Тут же выпаливаю, едва она отвечает. «Игоря?» «Ну да, ты сказала, что у тебя нет в телефоне, но наверняка остались какие-то напечатанные фотографии. С папой же были?» «Ир, но то твой отец». «Неужели нет совсем ни одной?» Расстраиваюсь я. «Прости, дочь, но нет. Когда вы разошлись, в них отпала надобность». «Вроде бы я понимаю причину подобного, но все равно для меня звучит слишком чужеродно. Как же так? Мы ведь прожили с ним почти 3 года. И получается все настолько плохо, что мама просто вычеркнула этого человека из жизни?» «Ириш, зачем ты бередишь прошлое?» — вдруг спрашивает она. «Тебе нужны положительные эмоции». «Давай я тебе лучше пришлю, как Лизо вчера вечером пыталась танцевать». «Конечно, присылай». Отвечаю, стараясь не показать своего расстройства. «Я понимаю, что она в чем-то права. Сейчас мне нужны только положительные эмоции. Но очень сложно, когда ты не помнишь столько всего. Каждый раз, когда я пытаюсь отыскать в памяти хоть какие-то образы прошлого, натыкаюсь на белую стену. Да так, что даже голова болеть начинает». Почти сразу после завтрака ко мне приходит медсестра. Вот только меня ждет вовсе не очередная капельница. «Полина Ивановна сказала, что вам назначена небольшая прогулка по саду. и я буду вашей сопровождающей. Вам помочь одеться». «Но я, наверное, и сама могу сходить», — озадаченно говорю я. «Учитывая вашу травму головы и тонус, лучше будет, если с вами кто-то пойдет». «Тогда мне нужно 10 минут, чтобы собраться. Я сама справлюсь, но вы сможете подождать?» «Конечно, скоро вернусь». Девушка уходит, а я переодеваюсь, предвкушая, как, наконец, выйду на улицу. Сейчас самое начало осени, и погода стоит достаточно теплая, чтобы можно было не утепляться как следует. «Готовы?» Медсестра вскоре заглядывает в палату. Я киваю и иду за ней. Девушка тоже успела накинуть легкую курточку, и мы вместе направляемся к лифтам. «Мобильный дает о себе знать». Мама как раз прислала то самое видео, где дочка пробует себя в роли танцора. Так забавно двигается, что я не могу удержаться от улыбки. Моя крошка. Едва двери лифта открываются, шагаю вперед вслед за медсестрой, убирая на ходу телефон в карман, чтобы опять ни в кого не врезаться, как вдруг резко торможу, видя перед собой крепкого высокого мужчину. Острая вспышка в мыслях, а следом меня охватывает настолько дикий, невыразимый ужас, что я оседаю на пол. Перед глазами всплывают образы, быстро сменяющие друг друга. Я сижу за рулем и четко понимаю, что с машиной что-то не так. Следом приходит леденящий душу ужас, и я чувствую, как начинает тянуть живот, который уже очень большой. «Я беременна, и кажется, мне скоро рожать». Впереди машина вылетает навстречу. Я в панике пытаюсь идти от столкновения, но управляемость машины практически потеряна. Дальше удар, темнота и после лицо этого самого мужчины. «Девушка, вы как?» Слышу голос, словно сквозь вату. Фокусирую взгляд. Это тот самый мужчина. Я сижу на диванчике, он нависает надо мной. А рядом с ним стоит моя медсестра. «Ирина, вы сколько пальцев видите?» спрашивает она, демонстрируя 3 пальца. «3. Встать сможете?» «Вроде бы да. А что случилось?» «Вы потеряли сознание», басит мужчина. «Голова кружится». Только тут я замечаю на нем халат. То есть он либо врач, либо медбрат. «Нет», — отвечаю, — «можно мне на воздух?» Однако медсестра отрицательно качает головой. «Какой воздух? На улицу рано, если обмороки случаются. Давайте мы вас проводим обратно». Снова смотрю на мужчину. «А вы меня не узнаете?» — с надеждой спрашиваю я. Тот хмурится и качает головой. «Мне кажется, я примерно 1 год назад попала в аварию и в больнице потом видела вас». «Возможно. Я тогда практику проходил и, честно говоря, мало спал. Так что многие пациенты были на одно лицо». Расстроенно киваю и возвращаюсь в палату в сопровождении медсестры и этого самого мужчины. «Мне так жаль, что в итоге я не попала на прогулку. Но, с другой стороны, это первый звоночек». Первая вспышка воспоминаний. Мне не терпится поговорить об этом с мамой. Но до их с Лизой приезда еще 1/2 часа, и все это время я нахожусь в нервном ожидании. И едва дверь открывается, как тут же дергаюсь. Мама с Лизой на руках заходит. «Привет», — говорю им, вставая с постели и подходя к моим любимым. «Привет, моя крошка», — улыбаюсь дочери, протягивая к ней руки. Однако мама предупредительно цокает языком, и мне приходится вернуться на кровать. Только так я могу взять любимое солнышко на руки. «Привет, Ириш. У нас сегодня прямо прорыв года. Наша принцесса соизволила пообедать без капризов. Сама!» Ахаю, целуя Лизу в макушку. «Ты ж моя хорошая. Как прошел прием у аллерголога?» «Анализы в порядке. Надеюсь, все страшное позади». Когда я впервые увидела дочь, то не обратила должного внимания на сыпь, которая была у нее. Но в тот момент я была настолько ошарашена тем, что забыла 10 лет жизни, и что у меня, оказывается, есть дочка, что упустила это из виду. Уже после мама рассказала о том, что мы как раз лечили Лизу, и только благодаря Кириллу нашли нормального врача, который наконец-то помог нам. «Вот и замечательно!» — радуюсь ее ответу. «А у меня тоже есть новость». «Ого, и какая?» «Скажи, мам, а я попадала в аварию?» Она бледнеет, и я понимаю, что на верном пути. «Когда была беременна, да?» «Ты все вспомнила?» «Нет», — качаю головой. «Но сегодня меня отпустили на прогулку. Однако на первом этаже я увидела мужчину, и в голове будто вспышка случилась. Странное чувство. Словно кино в голове заработало. Как я на дороге, а машину заносит. Кто-то вылетает на встречку, но у меня не получается затормозить и живот». У меня был большой живот, словно вот-вот рожать. Мама молчит, кусает губы, но на меня не смотрит. «Ты ничего не скажешь? Не рада?» «Что ты, Ира? Рада, конечно. Просто тебе сейчас нельзя нервничать. А тогда...» Она вздыхает. «Вы с Лизой тогда чуть не погибли». «Но ведь обошлось же». «Обошлось», — говорит мама, но как-то обреченно. Точно есть что-то еще. «Повезло, конечно. И ты прямо подробно тот день вспомнила?» «Нет, просто отдельные образы. Кажется, этот мужчина был в тот день на смене в больнице, куда меня привезли. Я почему-то очень четко запомнила его лицо». «И все?» «К сожалению, да. Пыталась какие-то детали разобрать, но больше ничего». Лиза поднимает на меня взгляд и широко улыбается, подползает так, чтобы я ее обняла. «Не переживай, Ириш. Сейчас главное — выносить малыша. А память, она вернется. Видишь, уже начала возвращаться. Так что ты все обязательно вспомнишь. Не торопись, главное». «Почему мне кажется, что ты чего-то не договариваешь, мам?» «Да о чем ты?» — отмахивается она, поймав Лизу, которая подползла к краю постели. «Просто все это эмоциональный стресс. Ты ведь и сама знаешь, беременность у тебя с осложнениями. А после аварии?» «Что после нее?» Она вздыхает тяжело. «Не хотела тебе говорить, но раз уж ты все равно начала вспоминать. В общем, тебе сказали, что шансов забеременеть почти нет. Так что береги свою кроху». Это оказывается для меня полной неожиданностью. Конечно, теперь ситуация видится мне несколько иной. Чуть позже мы с мамой и Лизой отправляемся в детскую комнату, чтобы дочка могла там побегать и поиграть со мной. В палате в этом смысле ей не так интересно. Рядом с Лизой у меня всегда чувство, что я самая счастливая. И пусть я не помню часть своей жизни, у меня есть дочка, а скоро будет еще один ребеночек. Сегодняшняя вспышка воспоминаний тоже дает надежду, что все придет в норму. «Ой, простите, пожалуйста», — извиняется девушка, которая налетела на маму и пролила на ее кофту кофе. «Я такая неловкая». «Да ничего», — огорченно отвечает мама. «Надо обязательно замыть, тогда следов не останется», — трещит та. «Давайте я вас провожу». Мама растерянно смотрит на меня, а я киваю ей, давая понять, что мы с Лизой подождем здесь. Дочка играет с конструктором, так что вряд ли куда-то убежит. «Я быстро», — говорит мама и уходит вслед за неловкой девушкой. Но едва они скрываются за поворотом, как я слышу знакомый голос. «Ой, привет! И ты здесь?» Поворачиваюсь и вижу мою новую знакомую, Олесю.